Армия хочет вашу компанию нанять, начал рубить с плеча нюхач. Чё это? Разве вы не пришли сюда, чтобы забрать у меня кое-какие важные документы? С интересом спросил я того. Я знал, что рано или поздно за мной придут, тем не менее вот так сразу в лицо предлагать сотрудничество, вместо принудительного записывания в разведку, как было в каноне, это что-то новенькое. Они уже не нужны. Ты впечатлил нашего зам, командира своими умениями, и они очень даже пригодились бы в армии, как-то вяло тот проговорил. Да ну, а почему же ваш командир самолично не пришел сюда договариваться, если вам так нужны услуги нашей небольшой компашки? Бам, ударила по столу и гневно встала одна короткостриженная белокурая девушка, да потому что из-за тебя наши товарищи попали в больницу с переломами, а некоторые и вовсе больше не годятся на дальнейшую службу в разведке. Да, не припомню, чтобы кого-то еще, кроме Ирвина, я попинывал, хм, возможно, та самая взрывная волна от пробуждения прародителя, которая вырубила весь народ в радиусе нескольких километров и стала причиной этих переломов у других людей. Все-таки даже если ты повелитель всея элдийцев, невозможно предвидеть будущее и уберечь всех от опасности. Вот и тут, кто-то неудачно прыгнул и в полете вырубился из-за прародителя, тем самым вместо того, чтобы спокойно приземлиться на ноги, неведомым образом тот переворачивается на голову и ломает себе шею, мда. Хотя и не исключено, что кто-то случайно мог об меня убиться, все же, несмотря на мой рост, у меня все-таки больше сотни, если не 150 кило веса, а я этого даже мог и не заметить. Ну никто же не помер, да. Показал я более-менее дружелюбную улыбку, чем ввел в ступор эту раненую девушку. Только сейчас заметил, что у этой мисс, что своим видом пытается походить на мужчину, есть небольшая травма. Похоже, я ее больно сильно тогда оттолкнул, вон даже кисть руки перебинтовали. Да ты, хотела она что-то еще сказать, но тут ее прервал один неожиданный для моих гостей человек. Ау, смотри, что я сварила, вылетела, как стрела из комнаты одна мелкая девочка с небольшим котлом. О, а это кто? Криста, это наши гости и, они специально пришли, чтобы попробовать твой кулинарный шедевр. Гаденько улыбнулся я гостям, как только те увидели, что эта девочка принесла, а принесла она что-то с трудом напоминающее переваренный сладкий суп из цельной непорезанной травы, или по-другому, мятный сироп. Мда, в последние дни Хис всерьез увлеклась созданием всяких отваров, что были записаны рецептами в ту самую книжечку, для начинающего травника. Могу сказать, что пока получается, отвратно. Я предлагал ей поучиться вместе, но та ни в какую, все ходила со серьезным лицом и методом проб и ошибок пыталась создать лечебные бальзамы с сиропами. Ну а я и был тем, кто становился первой ее жертвой на пробу этих бульончиков. Я пытался дать ей совет, но та сразу начинала закрывать уши и громко говорить ла-ла-ла. Похоже, в этот раз девочка решила проявить характер и сделать что-то самостоятельно. Ну что же, гости дорогие, прошу отведать сей напиток. Взяв из рук Хис котелок, я поставил его перед двумя озадаченными людьми. «Это, прости, можно задать тебе достаточно личный вопрос?» — спросил нюхач, переводя взгляд с меня на Хис и обратно. После моего утвердительного кивка, тот продолжил: «Ваша банда целиком и полностью состоит из карликов. Не верится, нас провел всего лишь какой-то мальчишка». Продолжал шокированно повторять Миг Закариас: «Ну я его все равно буду нюхачом звать», пока его сокомандница прочищала желудок снаружи. В отличие от первого, девушка не смогла выдержать пристального взгляда маленького ангелочка по имени Криста и все-таки попробовала сие девичье творение, а после мигом сбежала наружу. Ну а Хис, как только увидела результат своих трудов, с улыбкой что-то записала в свой небольшой ежедневник и с чувством выполненного долга направилась обратно в комнату, где сейчас скорее всего вовсю дрыхла Изабелла. Черт, даже как-то не по себе стало от этой ее улыбки, больно неподходящая к ситуации она была. Ты точно наша история. Не стоит забывать, что не просто какой-то мальчишка, а мальчишка из подземного города. Таких же, как я, тут скорее всего больше нет, с улыбкой похвалил самого себя я. Все-таки сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Что ни говори, а я ребенок, а каждому ребенку требуется поддержка. Давай уже там свой контракт. «Вы же подготовили контракт по найму?» – спросил уже с вопросом я. Да достал он из небольшой сумки лист бумаги и передал мне. «Хм, серьезно, да, тупо контракт принятия на службу в армию, с самыми обычными льготами для самого обычного рядового разведкорпуса. Пробубнил я под нос, ты сейчас издеваешься, да, ты разве пришел сюда не ради того, чтобы нанять нас, а где более преимущественные для наемников льготы, где награда? Знаешь ли, если бы я хотел пойти служить в армию, то поступил бы в обычный гарнизон, где не нужно спасать свою задницу от ходячих 15-метровых недолюдей. Уже я сурово взглянул на нюхача. Ну если есть шанс захапать себе условия получше, то почему бы и нет? В отличие от канона, где Леви с компашкой мордой в тухлую лужу окунали, тут у них нет особо вариантов. А если и есть, то порву на лоскуты и хрен бы с этой разведкой, КХМ, да уж, что-то больно агрессивный я стал в последнее время. Может взять отпуск и поехать на юг искать тот самый дарственный участок земли под названием «Иди туда», не знаю куда. Уверен, это было бы довольно интересное и спокойное времяпрепровождение. Нюх, громко засопел хмурый нюхач, после чего сказал, мы только начали набирать людей в этом месте и уже многие захотели отсюда уйти, даже на таких условиях. Ну я не они, тебе напомнить, как я вас в одиночку уделал на празднике. И это я еще УПМ не использовал. Да и какой мне смысл присоединяться, если для меня нет никакой выгоды. У меня есть гражданство и пропуска с деньгами, возьму, да уеду в дальние дали. Ну не сказать, что я прям очень лихо себя показал, а СУПМ уж тем более кого-нибудь бы убил, своим телом, это же единственный достойный навык, который я волей-неволей напрактиковал до идеального состояния. Теперь могу точно влетать в других людей своим 100-килограммовым телом. Вам нужно создать специальный контракт для наемников, которые уже имеют более лучшие навыки, по сравнению с обычным здешним сбродом и вашими солдатами, конечно, в этом месте мало экспертов, а если они и есть, то те еще ублюдки. Тем не менее не исключено, что когда-нибудь в подземелье появится очередной Аккерман. Возможно, ты прав, Хаем, а он быстро сдался. Похоже, не особо хорошо умеет вести переговоры, но мне нужно посоветоваться с руководством, естественно, куда уж без этого. Отлично, тогда давай я быстренько накидаю список того, что мне нужно, а завтра-послезавтра буду ждать тебя здесь, ну или найдешь меня по запаху. Начал писать свои хотелки я, где в основном приписывал к некоторому армейскому имуществу слово «личное», а не «казенное», место обучения на медика, а также возможность покидать город. Видите ли, в обычном контракте прописано, что только после первой экспедиции можно свободно покидать казармы и ходить в город. Далее нюхач с компашкой лихо покинули местности, вернулись через пару часов. Быстро, однако. Мы согласны, Ц, продешевил, единственное, что не можем дать, это звание. Его нужно заработать на экспедициях, ну, и так хорошо, как там было в песне. Теперь я в армии на, а нет, не это, здравствуй небо в облаках, здравствуй юность в сапогах. Примечание к части. Криповая история. HTTPS. 2020 часов 2 минуты. 5/275 BB 9928 КБ 5 C4 C9 BB 7150 D 44 D 682. П. А. Кто ленивая жопа? Я ленивая жопа. В общем, да, колористы не зря кушают свой хлеб с маслом. Покраска картинки тот еще геморрой. Даже докрасить и подправить не хватило у меня больше сил. Глава 24. На следующее утро мы спокойно собрали вещи и отправились с порядком нервничающей белокурой девушкой на набой на выход из подземного города. Не, я понимаю, что мы должны были еще вчера сразу уйти, как только поступил положительный ответ, но история вместе с Изабеллой уже вовсю дрыхли без задних ног, да и я не планировал под ночь куда-либо отправляться. Вдруг удумают еще в тюрьму отвезти. Я думала, в вашей банде одни дети, как хорошо, что все-таки есть кому присмотреть за этими двумя, сказала на наборядом шедши Изабелле, пока я с сонной Хис под ручку плелись позади. Эх, ничего ты не знаешь, Наноба. Ха-ха-ха, да что бы эти двое делали без меня? Гордо подняла голову та, неся на горбе довольно увесистый чемодан с вещами. Ах да, она же не знает, что у меня есть такое полезное умение, как инвентарь. Ну, меньше знаешь, крепче спишь. Если бы не я, они бы как минимум весь дом захламили всяким мусором. И что бы они без меня делали? Хе-хе. Хаймэм, действительно, что бы мы без тебя делали? Подошли мы ближе к этой парочке и хмыкнув, я вставил свое слово, о чем болтаете, девочки, не твое дело. Это женское грубо ответила мне Наноба. Эй, ты все еще злишься из-за прошлого. Ну так надо забыть и жить дальше. Мы же теперь товарищи, ударил кулачком по бедру девушки я. Мне все еще не нравится идея нахождения в наших рядах непонятно кого из подземного города, ответила та, и продолжила говорить. Как раз когда мы начали подниматься по лестнице к выходу, чтобы стать товарищами, нужно это право заслужить. Большинству, к примеру, чтобы полностью доверять друг другу, потребовалось 3 года в кадетском училище, а также несколько выходов за пределы стен, а вас так просто, никто не будет вам доверять. Я не пойму, тебе просто противно находиться в обществе таких, как мы? Или тебе просто завидно, что нас так просто взяли к вам в разведку, не проходя при этом каких-то там тренировок в кадетке? Спросил я ту, на что девушка просто смолчала. Даже Изабелла перестала улыбаться. Похоже, ты не знаешь, через что приходится проходить детям и взрослым каждый день, чтобы выжить в подземелье. Повезло тебе, тоже не знаю. Но я успел насмотреться на таких по горло. Эх, блин, один негатив. Давайте просто каждый подумает о чем-нибудь хорошем и приятном. Неожиданно разрядил обстановку я. Все же, какова ситуация ни была хреновая, нужно всегда мыслить позитивно. Остаток пути мы прошли в тишине, каждый думающий о чем-то своем. Эй, Белла, прекрати краснеть и пускать слюни, на тебя же люди смотрят. А наверху нас ждала карета, которая вскоре, как мы сели, направилась к южным вратам. Фью, ну привет, штаб-квартира разведкорпуса. Присвистнул я, смотря на довольно большую, старую и неухоженную крепость. Мы здесь будем жить. Бывшая штаб-квартира. Наша база сейчас находится на территории в пределах стены Мария, так как оттуда намного легче и быстрее добраться до выхода за стены. А сюда мы переместились, только чтобы легче было выполнять задания во время праздника в столице, поправила меня белокурая девушка. И нет, вы не будете жить в крепости, так как своя комната доступна только тем, кто хотя бы достиг звания капрала и рядовым, кто прошел курс молодого бойца. А где же тогда? Не в чистом же поле палатки расставлять? Спросил я с интересом, после чего девушка указала вдалеке на недалеко стоящий от крепости небольшой лагерь с полуразвалившимися крышами казарм. Мда, тоже не камильфо, но все же лучше, чем палатки. Эта штаб-квартира была расположена на территории стены Розы, между округом Гермина, примыкающей к стене Сина, и округом Трост, находящейся в стене Роза. В общем, сам путь в карете занял несколько дней и ночей, в которые нам приходилось даже пару раз ночевать в палатках, и благо у меня в загашнике осталась парочка одеял, а то в обычном спальном мешке здоровья не убережешь, как на практике показали на каждое последующее утро шмыгающие на Набас Изабеллой, которые устроились по отдельности от нас Хис. Ну всего лишь заделаете крышу и можете жить сколько хотите. Вы же хотели отдельный домик, получайте. Правда, и соседи у вас тоже будут, но их не так уж и много, с ухмылкой сказала Наноба, победоносно смотря нам в глаза. А ты? Задала вопрос Белла со спящей на коленях Хис. А я уже сержант. Еще больше возгордилась девушка. От нее прям уже не просто веяло, а воняло усмешкой. Хаем, ну ладно, все ж лучше в отдельном домике жить где-нибудь, чем с какими-то левыми незнакомыми людьми. А я смотрю, вы неплохо сдружились, посмотрел на нас командир Кис Шадис, что ранее стоял возле окна и рассматривал тренировки новобранцев. А раз так, Наноба, вы будете ответственной за эту шайку детишек, шокировал командир девушку, успешно выполнившую задание и которая готова была уже уйти заниматься своими делами. Но это значит, что... Немного отстраненно ответила та. В армии не принято возражать начальству. Да. До первой экспедиции в твои задачи входит присмотр и совместное проживание с ними, спокойно проговорил Кис. Прекрасно. Что, что? Посмотрел хмуро на нее командир. Так точно. Рыкнула она и встала в стойку воинского приветствия. Тем не менее она не могла не заметить гаденькой улыбки на моем лице. Будь счастлива. Теперь отныне на ближайшее время ты мой персональный щит. Ранее, как только мы проехали внутрь крепости, где как раз проходили тренировки, причем такие себе тренировки по самообороне. В ней участвовали как бывалые вояки, так и новички, которые пришли из подземелья. К слову, последних было намного меньше, да и по навыкам они куда больше уступали местным. А уж как местные смотрели на этих отщепенцев, можно было аж физически почувствовать это море презрения. В общем, как только мы вошли, то сразу привлекли внимание всех солдат. И если на Хис с Изабеллой смотрели более-менее благосклонно, то меня, в особенности старички разведки, прям-таки поедали и пронзали взглядами. Эй, слухи обо мне так быстро разлетелись. И так как я не особо люблю находиться в центре внимания, я просто примерил на себе образ наивного чукотского мальчика. И со словами «мне страшно», сестренка Нана спрятался за спину этой белокурой мисс, чем также перевел все внимание с говорящими недоуменными взглядами «и ты, Брут, товарищ наш, уже на нее, хе-хе, теперь уже не отмоешься, да, так, а что касается вас», прошелся хмурым взглядом командир уже по нашей троице, остановив взгляд на мне, «значит это ты тот самый карлик, что смог перехитрить и отправить в больницу парочку моих ребят». Подошел он почти вплотную и начал смотреть на меня немигающим пристальным взглядом, смирно, ноль эмоций. Хотя нет, годами наработанная в прошлом привычка дала о себе знать, и я выпрямился, в отличие от перепуганных внезапным ревом командира, двух девчонок. И это не укрылось от Шадиса, как и от меня его на секунду поднявшиеся брови. «Хаем, возможно, от вас будет еще толк. Посмотрим, как покажете себя на тренировках». Поняв что-то, тот просто вернулся на свое место, принявшись сразу раздавать указы на Набе, не дав и слова вставить мне, по поводу моего роста. «Ну не калик я, так, сержант, проведете небольшую экскурсию этим детишкам по крепости, а также выдадите базовые принадлежности. Уж их у нас в избытке, КХМ, а завтра проведем силовую тренировку. Посмотрим, на что ты способен, боец». «Ну да, я же так ему и не представился». Далее нам провели небольшую экскурсию по этой крепости. Мы не гуляли по ней, так как нам еще мало кто доверял. Просто для начала нас отвели в коптерку, где выдали по сумке с формой, личный новенький УПМ, ботинки, ну и все, что требуется для начинающих солдат. Похоже, я действительно продешевил, когда подписывал контракт. К сожалению, на нас Хис не было формы по размеру, тем не менее это легко решалось, так как у меня в инвентаре еще оставалась парочка экземпляров со времен колонии. А нет, придется мне вспомнить уроки рукоделия тех времен, чтобы сшить себе новенькую форму. Теперь и то я понял, почему меня все принимают за карлика. А причина, вкидаемых на меня больно сильно удивленных и заинтересованных взглядов женской половины нашей команды, во время переодевания в форму армии. Людям трудно заметить свои собственные изменения в теле, вот и я все не особо замечал свои натренированные, налитые свинцом мышцы, которые хоть и не выделялись через одежду, так как я всегда пытался скрыть себя длинным плащом, но все равно делали мою фигуру куда шире, чем у обычного ребенка. Вот и получается, что среди людей, можно сказать, появился темнокожий мини-Аполлон, которого принимают за карлика. Ну да ладно, зато теперь не так обидно, а то у меня уже начинала возникать детская травма на фоне карликов. После увиденного Беллас на набой не могли не скрыть румянец, в отличие от Хис, которая видела меня уже нагим. Но та пока не заинтересована в чем-то подобном вследствие возраста, все же в этом мире мало кто может похвастаться хорошей сбалансированной фигурой. После получения имущества, которое пришлось нам тащить на себе, мы пришли в местный медпункт, где нас встретила довольно знакомая, седая длинноволосая девушка, которая сразу вызвала табун мурашек у меня. «Серьезно, допустим, лежишь такой себе спокойно в медпункте, спишь, а потом тебя будет эта кровавая красотка с бездонными глазками. Похоже, мы ее отвлекли от каких-то очень даже важных дел, судя по какому-то мычащему голосу где-то вдалеке за одной из ширм. Мне даже перехотелось как-то записывать на обучение сюда Хис, но у девочки было совсем иное мнение на этот счет и, как только она увидела шкаф с книгами и набор шприцов, то сразу же попросилась в ученицы к этой леди. После страшного медпункта, мы направились осматривать столовую, где благополучно пообедали, и учебные залы, где нас в будущем будут учить уму-разуму. Закончив свое путешествие по крепости, мы, проталкиваясь через толпы людей, стоящих в очереди в столовую, направились к последнему важному месту, нашему местожительству. А местом проживания у нас оказался самый обычный загнивающий и разваливающийся домик на 20 рыл. Причем таких деревянных зданий тут было достаточно много, выбирай на любой вкус. При этом, самые хорошие и более-менее целые уже разобрали другие жильцы из подземелья, которые сейчас собедают и тренируются в штабе. «Мда, а ведь перспектива с палатками теперь не кажется такой уж и ужасной», сказал я вслух, Как только увидел, как из одного из домиков выбегала крыса, размером в небольшую овчарку, похоже, кто-то из местных поваров подкармливает местную живность. Кстати, о собаках. Ах, Собакин. Криста, где Собакин? Всполошился внезапно я, так как не видел этого песика уже несколько дней. Не могла же история экспериментировать со своими отварами еще и на Собакине. Ну, это... Покраснела мелкая, шаркнув ножкой, или могла. Я слышала, что в армии нельзя иметь собак, вот и засунула его в чемодан, пробубнила она, после чего открыла чемоданчик Изабеллы, из которого вылетел мелкий пес и мигом удрал в ближайшие кустики. Какой дисциплинированный, однако, черт, а я ведь хотел чемоданчик в инвентарь засунуть. Хаем, а ведь живое существо я еще не пробовал кидать туда, да и прародительские останки никуда не исчезли. А что, если... Начали приходить мне в голову дурные мысли. Ну да ладно, стоит потренироваться хотя бы для начала на букашках, их не жалко. И кто, интересно, тебе такое сказал? Спросила Нанаба, вам никто не запрещает иметь питомца, до тех пор, пока он не лает по ночам и не гадит, где попало. Со вторым я вижу у вас все в порядке, сказала она, смотря на то, как Собакин с гордо поднятой головой выходил из кустиков. Ты, Криста, как ты могла засунуть пса в мой чемодан? Гневно задала вопрос Белла, у меня же теперь все вещи псиной провоняют. Ну я это, стушевалась девочка, тевтяв, тем не менее ее поддержал песик. Да, я не могла оставить своего друга в том грязном месте, она умеет общаться с животными, а я не знал. Ладно, прекратите ссориться. Изабелла, ты его 3 дня, можно сказать, на себе тащила, не могла почувствовать кого-то лишнего в своем грузе. Сказал уже я, прогуливаясь вдоль домиков, отмечая более-менее целые и пригодные для жизни, к сожалению, остались только самые разбитые. Нет, не чувствовала, как странно. Ничего странного, это я приказала Собакину не шуметь и не двигаться. Гордо сказала мелкая, ты серьезно можешь общаться с животными? Хаем, мы ехали примерно 4 дня пути ехали, неужели ты его ничем не кормила все это время? Спросил я, смотря на энергичного пса. Я просовывала ему вяленое мясо через приоткрытую щель, и как же я мог не заметить этого? А как же туалет? А, неважно, отмахнулся я от дальнейших расспросов, так как нашел более-менее целый дом, который находился в самом конце лагеря. Пойдемте лучше устраиваться, пошел я дальше, пока одна белокурая девушка, косящая под мужчину, не высказала свое мнение. Мужские и женские половины находятся в разных сторонах. Солдатам противоположных полов запрещено жить в одной казарме, как будто из устава вычитав, сказала она. Вот, ну, подумал я, пожав плечами, мы наемники, у нас свои правила. Да и не могу я вам, Кристу, доверить, после чего взял под ручку Хис и вместе с Собакином направился в наш новый дом на ближайшее время. Да, мы наемники, подтвердила мои слова Изабелла и хотела было уже последовать за нами следом, но тут на ее плечо легла рука. А вас, Изабелла, я попрошу остаться, хмуро посмотрела на девушку Нанаба. Этот человек сможет постоять за себя и за девочку, тем не менее я не могу допустить развращения малолетних с вашей стороны. Че что? Да я. Впрочем, в этот раз ей было нечем крыть, тем не менее она тихо пробубнила, давайте хотя бы выберем поближе домик к ним. Белла могла за себя постоять, тем не менее никто не отменял, что даже у нее может не хватить сил противостоять целой толпе людей. Но она знала, что при чрезвычайной ситуации она сможет рассчитывать на мою помощь, все же у меня довольно тонкий слух. Проверено на ее потасовках с мордоворотами в подземелье, где я ее часто вытаскивал из передряг. Хорошо, но с ремонтом тогда будешь помогать. Примечание к части. Штаб разведки, HTTPS, 2020 часов 2 минуты, 4 дробь 8654 и 879 2 8596 FB60F9 криповая медсестра, HTTPS, 2020 часов 2 минуты, 4 дробь 7 C69 C863 и 10 C59 B50 850 1 516 FF70, глава 25. Новый дом, естественно, оказался довольно пустым, грязным, пыльным и дряхлым, поэтому пришлось для начала по-быстренькому подлатать хотя бы крышу, сделать небольшую уборку, да устроиться уже на ночлег, так как небольшая уборка заняла весь вечер, вот вам и вся полезность характеристик, быстрее убираться я не стал. Я бы сказал, что от них теперь одни минусы, так как у меня и чувства обострились, что теперь я могу улавливать достаточно тонкие ароматы в домике, оставшиеся от местной фауны, и зрение стало лучше, что позволило также больше замечать всякую пыль и мелкую грязь, которую без повышенных характеристик я бы и не заметил. Я даже в каком-то роде начал понимать чистоплю Эливи, так как очень трудно не замечать и не обращать внимания на какую-либо грязь или пыль, которая определенно будет резать глаз, как и ночное вечно жужжащее комарье. И нет, они не смогли причинить мне какой-либо физический вред, все-таки живучесть давно перешла порог в сверх и теперь даже обычный нож с трудом будет протыкать мою кожу. Черт, до меня настолько они зажужжали ночью, что пришлось даже выходить из дома и устраивать небольшой костер, чтобы дымом отогнать подальше этих засранцев. Я еще никогда так не мечтал вернуться обратно в подземелье, как в эту ночь. Вот, что значит отвык от проживания в дикой местности. Впрочем, я догадывался, в чем могла быть причина такого аномально большого количества насекомых, тут определенно в пределах леса, который окружает крепость с лагерем на многие километры, есть болото. И нет, я не собирался его высушивать и уничтожать, тем не менее будет полезно знать, что где-то тут неподалеку есть халявный могильник, в котором можно прикопать, утопить, неважно, спрятать парочку каких-нибудь будущих трупцов, тем самым скрыв свои следы преступления. Я наслышан на доверии к друг другу солдат разведотряда, но все-таки, в семье не без урода. И все-таки на будущее я уяснил, что нужно конкретно заняться ремонтом собственного дома, чтобы каким-нибудь методом полностью закрыть доступ в жилище этим жужжащим засранцам или начать уже более серьезно практиковать медитацию. Это ведь тоже своего рода тренировка, пытаться отречься от всего настоящего и познавать себя. Я слышал о всяких монахах из прошлой жизни, которые как минимум могли с помощью этого метода не обращать внимания на любые раздражители. Уж не знаю, правда это или нет, но мне бы как минимум не помешал новый уровень в поглощении энергии, и все-таки получил я это умение благодаря медитации, косплея культиваторов. Кстати, Нанабас с Изабеллой тоже изъявили желание потеснить нас с Хиссой Собакином этой ночью, а все потому, что одна недотепа с двумя косичками при ремонте случайно обвалила часть крыши, при этом чуть не убив свою новую соседку. К счастью, все остались целы, хотя меня все еще не покидали смутные сомнения насчет случайности. Ну да ладно, даже ночь принесла свои вкусности, я подогнал под себя военную форму и теперь она не слишком сильно облегает мое тело, как было ранее. На следующее утро вся наша небольшая партия направилась на утренние построения, которые в основном устраивают для того, чтобы рассказать о каких-либо будущих событиях, в данном случае старичков с новичками знакомили. «Смирно!» — крикнул Кис, который через пяток лет полысеет, после того как мы вышли на деревянную сцену, перед которой выстроился весь взвод разведчиков, насчитывающий 150 человек, солдаты. «С этого дня эти трое будут сражаться вместе с вами. Поприветствуйте своих новых товарищей». Только тишина на пару с утренним свежим ветерком поприветствовала нас. Хотя нет, в толпе кое-где проскакивало что-то вроде: «Они и детей еще берут». Похоже, разведка совсем отчаялась, вот бедняжки, ну это в основном от женской половины. Были и другие, которых волновало совсем иное. «Значит, вот что за карапуз отметелил один из наших отрядов, они прикалываются, да, он точно ребенок, скорее больше на недоростка деревенского смахивает». «Нет, мне не обидно, совсем не обидно. Надо выучить способность принижать звуки своего окружения, а то так свихнуться можно и порешать всех от знания того, как к тебе люди относятся на самом деле за спиной. Чувствую, то самое пока неизвестное болотце уже может мне пригодиться». Кстати, осмотрев всех этих солдат, я увидал нюхача со своим отрядом и прямо в первом ряду одну знакомую 20-22 лет четырехглазую девушку, у которой был больно какой-то странный взгляд, направленный в мою сторону. «Хаэм, интересно, она уже начала изучать титанов или у нее немного пока другие исследовательские предпочтения?» «Берер, не нравится мне этот ее взгляд», — покрылся мурашками я. «Ох уж это моя непривычная для местных внешность». Хотя какой-то дискриминации по отношению к себе я не замечал, скорее другие люди думали, что я просто грязный или чем-то болен, что, кстати, не так обидно, к как если бы кто-то презрительно называл меня черномазым. Ну таких вроде не было, а если и были, то те уже получили по заслугам приемом шиноби номер 2. А ну живо БЛ! Поприветствовали новичков, крикнул командир разведки, после чего громогласное «Здравия желаем, товарищи новички» прогремело на всю небольшую открытую площадь, на пару секунд оглушившие нас. Ну да, против командира не попрешь, отлично, теперь вы трое, представьтесь своим сослуживцам, обратился Шадис уже к нам. Называйте меня Ал, просто сказал я всем присутствующим, даже не став играть роль наивного мальчика, хоть и белобрысый объект шутки находился неподалеку. Ну что тут сказать, бессонная ночка хоть мне и далась с легкостью, благодаря характеристикам, но сам факт того, что пришлось забыть про здоровый сон, нехило так омрачал. Поэтому сейчас меня больше беспокоило принятие солнечных ванн на сцене, чем какие-то хмыри под ней, мне 9 лет на самом деле 6, но по документам, которые все еще являются официальными, нам с ХИС все еще 9. Тем не менее, шепот людей не заставил себя долго ждать. Издит, по-любому какие 9 лет. Просто карлик из какой-нибудь бандитской группировки, я видел таких же фриков и этот определенно будет даже пострашнее начинать знакомство с вранья. Такому человеку определенно никто доверять не будет, уже говорил, что надо научиться принижать окружающие звуки. Ублюдки, не портите мне настроение еще больше. Меня зовут Изабель Магнолия, мне 14. Приятно познакомиться. С яркой улыбкой представилась моя подружка с двумя хвостиками. И это очень даже сильно сбавило исходящий от толпы негатив в нашу сторону. По крайней мере среди людей слышалось что-то вроде. Какая энергичная, хорошо, а то в последнее время в разведку мало девушек записывается, особенно красивых, она конечно из подземелья и не имеет семьи, но моя матушка давно уже капает на мозги с женитьбой. Думаю, она вполне сойдет, уж по крайней мере лучше наших здешних. К слову, последние две фразы услышал не только я, а еще и некоторые из девушек, кто стоял в строю, тем самым удостоив тех двух мужиков испепеляющими взглядами. Меня зовут Криста. Представилась уже последняя из нашей троицы, что заставило умилиться в основном дам, мне 9 лет сразу, как только получил документы от почившего хряка, заставил ХИС выучить на зубок свой подпольный возраст и имя, а это Собакин. Он мой пес, достала она пса из небольшой тканевой сумки, которую несла все это время, тем самым сделав сцену еще более милее. Ну тут понятно, что народ особо и не возникал, показав уже более позитивные перешептывания, по типу «Какая милая, я слышал, ее приписали в медотряд Кеке, я был бы не против, если бы меня в будущем лечила такая милашка». Вот же педофилы. КХМ, хорошо, а теперь, обвел командир взглядом толпу, выискивая непонятно кого, однако взгляд его напоролся на одну особу, что с безумным взглядом все это время не спускала глаз с меня, о, точно, зам, капитана исследовательского отряда сержант Ханджи. Я, громко с улыбкой отозвалась четырехглазая, так как капитан Эрвин Смит сейчас на больничном, ты, как его заместитель, возьмешь на себя обучение и проверку способностей новичков, ясно, ты так точно, черт, да она в экстазе, отлично, все свободные, распустил он своих подчиненных, после чего обратился уже к нам с только что подошедшей, едва сдерживающей себя, Ханджи, 17 экспедиция за стены в этот раз начнется через 3 месяца, к этому времени надеюсь вы хотя бы сможете освоить азы, сержант, обратился Киск четырехглазой, я... Отчет с проверкой способностей новичков сегодня вечером мне на стол, ясно, так точно. После чего кивнув, он спокойным шагом направился по своим делам. Посмотрела игристым взглядом на нас Зоя, после чего, взяв за плечи, сразу набросилась на меня с вопросами. Это же ты, да, тот, кто отправил половину отряда наблюдения в нокаут. Вай, а ты точно ребенок. Какой странный оттенок у твоей кожи, никогда такого не видела. После чего та ловко взяла мою руку и оголила, подняв рукав до локтя, принявшись массировать ее. Это, сколько ты тренировался, чтобы добиться таких тугих мышц? Эй, ты что делаешь? Совсем что ли свихнулась? Попыталась Изабель одернуть от меня эту вошедшую в кураж четырехглазую, пока Хис со страхом прижимала к себе Собакина. А я что? А я ничего, конечно подобное прилюдное ощупывание трудно назвать лаской, но почему бы и нет? Правда взгляд безумный какой-то у нее, словно прямо сейчас здесь возьмет и будет проводить исследования хирургическим методом, БРР. В общем, как только та перешла уже на ощупывание моей грудной клетки, я сразу же ее оттолкнул и со словами «Сестренка Нана, мне страшно», быстро юркнул за спину только что поднявшейся на сцену белобрысой. «Сержант Ханджи, вы подаете дурной пример солдатам», сказала Нана Базое, обратив внимание девушки на сослуживцев, что все еще наблюдали за представлением снизу. «КХМ, простите, мне довольно трудно сдерживать себя, когда вижу что-то необычное», с ухмылкой поправила она свои очки, тем самым сверкнув ими. «Офигеть, не думал, что так действительно кто-то может делать. Ну что же, давайте приступим к делу, а после познакомимся чуть поближе. Но перед тем, как идти заниматься делами, мы сходили еще в столовую позавтракать, а оттуда в медпункт, куда я сдал историю на обучение той самой вчерашней медсестре, которая сейчас выглядела куда менее кровожадной, и я бы даже сказал, что сейчас она была очень даже привлекательна. Но даже с такой внешностью, ее бездонный взгляд сильно отталкивал. Ее звали Ириной, и в этот раз она была куда более приветливой, чем вчера. Похоже, тогда мы отвлекли ее от действительно важных дел. Надеюсь, тот, кто был за той ширмой, остался в живых. Нанаба, обратился я к белобрысой, что вела нашу компанию с Ханджи на местный лесной полигон. Это насчет Ирины, она ведь не проводит эксперименты на людях в свободное время. Спохватился я, все же вчера как-то не до этого было. Мне не впервой видеть такой взгляд у людей, в основном я его видел у всяких вивисекторов, что проводили эксперименты на людях во время войны в прошлом мире. Да, в борьбе все средства хороши. Во-первых, товарищ сержант, подняла указательный палец белобрысая, на что мы с Изабеллой только закатили глаза. Во-вторых, у нее нет свободного времени. Нашему главному врачу разведки в свое время пришлось много смертей увидеть во время экспедиций, поэтому сейчас она отдает почти все силы, чтобы хотя бы вылечить всех тех, кто умирает не от рук гигантов, а от болезней, кратко ответила она, заставив меня еще больше переживать. Ахис, ну ты не волнуйся, Ирина хорошая женщина и не даст в обиду твою подругу. Она очень опытный специалист в медицине, а также имеет авторитет среди других солдат. Как ветеран, можно даже сказать, она единственная оставшаяся в живых, кто ходил в экспедиции до того, как их стали считать мда. Твое успокоение, белобрысая, сделало только хуже. Уверен, неспроста она осталась единственной, кто жив по сей день из ветеранов разведки, хотя тот факт, что скоро будет 17 экспедиция, меня порядком удивил. Это получается, что за 7 лет до 850 года проведут еще 40 экспедиций, нехило. А за 100 лет существования Парадиза по-любому проходили и другие экспедиции, которые не считали, ХМ, интересно, получается, только буквально 5 лет назад стали более серьезно относиться к вылазкам за пределы стен. «Ну что, приступим!» — крикнула Ханджи, как только мы пришли на небольшой полигон, окруженный лесом. «ХМ, для начала, стоит проверить вашу боевую подготовку», — взяла она блокнот в руку, принявшись что-то записывать. «Дальше, нас с Изабеллой просто поставили в спарринг с нанобой, и пока я спокойно удерживал взрослую девушку на земле в захвате, моя подруга удрала на самый край этого полигона. А какой еще итог мог быть? Эта тактика была проверена уже много раз на мордоворотах. Конечно, такой итог не устроил белобрысую, которая на секундочку одна из лучших в отряде по борьбе с людьми. Все-таки, как я понял, их отряд наблюдения помимо выслеживания титанов за стенами, также иногда занимается выслеживанием преступников внутри стен. Но Ханджи устроил и такой вариант событий, и та поставила в свой блокнот мне оценку по рукопашке выше среднего, что также оскорбило Нанабу, так как Ханджи таким способом принизила навыки борьбы, и у нее, похоже, она издевается, да, а Изабелла удостоилась оценки удовлетворительно, хоть она и ни с кем не боролась. ХМ, ну побег, это ведь тоже своего рода навык, по крайней мере он сможет спасти вам жизнь в отличие от борьбы, при встрече с титанами. Полагаю, все по справедливости.